Глава 45. На дальнем краю плаца, за разросшимися декоративными кустами, торчала кабина зенитного поста. Метрах в 50 левее нее находилась дежурка – крохотный разборный домик на 2 человека для рабочей смены. «У нас теперь все как положено», – заметил Джек. «Да, а дальше по периметру встанут посты комендантского взвода. Уже сегодня в ночь встанут». «Значит, мы здесь надолго?» «Работы хватает», – неопределенно ответил капитан. «Ты ведь не болтун, Стентон?» «Нет, сэр. Говорят, что я немногословен». «Это да, но дружку-то своему, лейтенанту Хиршу, все рассказываешь. Так ведь?» Лефлер остановился и попытался заглянуть Джеку в глаза, чтобы смутить его. Но тот взгляд капитана выдержал. «Мы с Тедди давно вместе, сэр. Мы сработанная боевая единица. Когда-то он учил меня. А потом мы даже вместе стали ходить в увольнение». «А почему вы поладили? Я слышал, что Хирш не слишком сближался со служивцами вне поля боя». «Слышали?» Не понял Джек. «Читал досье». «Вы правы, сэр. Тедди бывает странноватым, но меня тоже таким считали. Может, потому мы и подружились». «Логично», – кивнул капитан и, развернувшись, двинулся к ангару. «Я заметил, что у вас там многие были со странностями», – сказал он. «Согласен, сэр, но другие у нас не выживают». «Да и не у нас одних. Посмотрите на Карно и его ребят. Их любой психический доктор забракует. А они служат». «Никому не рассказывай, о чем мы с тобой разговариваем. Даже Тедди». «Я понял, сэр». «И не потому, что он странноватый. Если ты ему расскажешь, коэффициент секретности сразу сократится вдвое. Понимаешь?» «Да, сэр». «А как насчет твоего командира роты?» «Капитана Хольмера. А при чем тут он? Его же оставили в части». «Мне это нужно для дела, чтобы лучше знать, что из себя представляете вы с Хиршем». «А тут нет никакой связи, сэр. Хольмер был сам по себе, Тедди сам по себе, и я тоже. У нас у всех были разные интересы. Я даже не знал поначалу, что ком роты крепко выпивал». «Это есть в его деле», – кивнул Лефлер. «Но пить он начал после того, как завязал с картами». «Да?» – удивился Лефлер и даже остановился. В этот момент зажужжали приводы зенитной кабины, и она в автоматическом режиме выхватила радаром далекую цель. Где-то у горизонта пророкотал геликоптер, и стало тихо. Кабина тоже успокоилась, и стволы ее пушек опустились. «Хорошая техника», – заметил Джек. «Хорошая», – согласился капитан. «Я ее еле выбил. Нам хотели сбагрить какую-то рухлядь». «Рухлядь нам не нужна», – покачал головой Джек. «Да, не нужна», – согласился Лефлер. «А что твой командир? Хорошо играл?» «Не знаю, хорошо ли, сэр, но он не проигрывал». «Совсем?» «Нет, так-то, конечно, проигрывал. Тактически это выглядело как проигрыш. Но стратегию поединка контролировал он. 2 раза к нему наведывались игроки, и 2 раза он раздевал их до нитки. Деньги греб обеими руками. А я ему их пересчитывать помогал и упаковывать». «И куда он их девал? Что-то покупал?» «Нет, деньги ему были не нужны. Он тратил их на роту и еще на какие-то общественные нужды». «Я бы сыграл с ним», – с какой-то странной интонацией произнес Лефлер. «У вас нет шансов, сэр. Ни у кого против Хольмера нет шансов». «Почему?» «Он видит игру насквозь. Я спрашивал его, как у него это получается. Я думал, он видит карты. Понимаете?» «А он что?» – подался вперед Лефлер. «А он видит не карты, а ситуацию. Он говорил, я знаю, что сейчас произойдет, а для профессионала этого уже достаточно». «Да уж», – согласился Лефлер и вытер со лба проступивший пот. «Ладно, на чем мы там остановились, Стентон?» «Вы просили меня молчать». «Я не просил, я приказал». «Так точно, сэр. Разумеется, я исполню этот приказ». «Но еще б ты не исполнил мой приказ. А почему ты ухмыляешься?» «Извините, сэр». Джек попытался подавить улыбку, но у него не получалось. «Как часто на тебя покушались?» «Как часто?» Джек попытался вспомнить все случаи. Получалось очень много. «Вне боя, Стентон», – подсказал Лефлер. «Вне боя два раза, сэр». «Правильно, не соврал. В досье так и написано. Один раз в гостинице». «Это были мои земляки, сэр. Я тогда здорово удивился». «Правда? А вот в досье об этом ни слова». «Я старался не болтать на эту тему. Это вызвало бы множество новых вопросов. Но толку, думаю, было бы немного». «Может, ты и прав. А во второй раз?» «Ну, там все было технически. Я шел по парку, и тут налет. Глупые лаунчи ударили в копию моего робота, думая, что это я им управляю. В тот раз никто не пострадал, но было страшновато». Джек посмотрел на Лефлера и заметил на его лице ухмылку всезнайки. «Это не тот случай, Стентон», – глядя на Джека немигающим взглядом, сказал капитан. «Что значит «не тот»? Больше на меня никто не покушался. Кому об этом лучше знать, как не мне?» «В досье указан другой случай, приятель», – сказал Лефлер и направился к ангару. «Постойте, сэр, какой другой случай? Скажите мне, вы обязаны». «Ничего я не обязан, Стентон. Это дело прошлое». «Но вы ведь собирались сказать, сэр, иначе бы вовсе промолчали». «Тебя не обманешь, Стентон». «Так вот и не обманывайте». Лефлер остановился и перевел дух. Ему тоже требовалась пауза. «Обе стороны конфликта, я имею в виду Тардион и Аркон, обязаны были по требованию Министерства обороны передавать свои архивы, в том числе архивы спецслужб. Но гарантировать выполнение этих обязательств никто не мог. Поэтому наши люди изымали у корпорантов кое-что без их ведома. В этом негласном изъятом массиве оказалось твое досье. С чьей стороны, я тебе не скажу». «Хорошо, сэр, мне этого будет достаточно». «Итак, отель «Дельфин», номер на 4-м этаже. Выстрел в область головы, где, как оказалось, лежала масляная лампа-ночник. Кто-то ловко провел убийцу, подложив в кровать быстро собранную обманку». «Масло красного цвета», – обронил Джек. «Вот именно. Дальше все понятно». «Понятно», – едва слышно проговорил Джек, чувствуя, как желудок, легкие, все внутренности наполнялись какими-то ледяными камнями. Все онемело и стало тяжелым. Хотелось упасть и расплакаться. «Ты сознательно обманул ее?» «Нет», – вздохнул Джек. «Я думал, это будет шутка». «Эта шутка тебя спасла. Она не стала проверять, решив, что дело сделано, и доложила об этом начальству. А потом...» «Что потом?» «А потом ее ликвидировали. Об этом даже есть соответствующая запись, но уже в другом досье». «Ее убили из-за этого?» «Скажем так, и из-за этого тоже». Джек вспомнил, как они с Хиршем лавировали между зеваками, продвигаясь к эпицентру событий. Там уже были все службы – врачи, полицейские в форме, полицейские со специальной аппаратурой в хитрых чемоданчиках. Все как в кино. «Она шла по тротуару, а тут этот...» – давала показания какая-то свидетельница. «Кто, мадам?» – уточнял раздраженный полицейский, у которого был третий выезд за день. «Ну, этот черный автомобиль...» Он выскочил на тротуар, ударил бедняжку так, что та пролетела до самого киоска, а потом соскочил на дорогу и умчался прочь. Потом Джек увидел то, что осталось от Грейс. Тогда ему казалось, что мир рушится, что больше ничего и нигде не случится. Эта смятая бампером красота казалась ему символом разрушающегося мира. Хотя на войне случалось видеть картины и пострашнее. «Кто же убил ее, Тедди, и за что?» – терзал он тогда товарища. «Да мало ли, приятель, ты ведь ее почти не знал». И Тедди был прав. Тедди был тысячу раз прав. «А ты видел, как Шойбле гонял бывших товарищей по борьбе?» «Что?» – очнулся Джек. «Я спрашиваю. Был ли ты свидетелем покушения сержанта Шойбле на солдат комендантского взвода?» «Что? Да нет, сэр, конечно, нет. То есть я, конечно, все это видел, но это была шутка. Их лейтенант этот... Брюкнер». «Пусть будет Брюкнер. Он сказал, что это шутка, а потом снял куртку и побежал к Шойбле брататься». «Замечательно. Значит, в военно-полевой суд это дело передавать не будем. Спасибо, Стентон, ты свободен». Джек кивнул и поплелся к себе в ангар.